Чрезмерные защитники Киплинга иногда ставят его в ряд с двумя великими соотечественниками, предшественниками – Дефо и Диккенсом. Сравнение в масштабе не выдержано. Однако в некоторых отношениях оно возможно. В частности, творчество Киплинга, как это было с творчеством автора Робинзона и с творчеством автора Пиквикского клуба, выросло из журнализма. Оно всегда укоренено в злобе дня. Как когда-то Дефо объехал всю Англию, или же создал впечатление, будто объехал, и написал репортерский деловой справочник по стране, указывая, где выгодно торговать, где строить, где прокладывать дороги. Так и Киплинг не был путешественником праздным. В его путевых очерках выражается позиция незаурядно умного, достаточно дальновидного и всегда крайне заинтересованного работника империи, который все время внушает своим соотечественникам, если уж создавать империю, то как следует. Поэтому, прежде всего, с порога Киплинг отбрасывает туристически поверхностные рекомендации так называемого «глобтроттера», всесветного бегуна, заезжего наблюдателя, который приехал, посмотрел и думает, все понял. И по сравнению с кабинетными экспертами, теми, которые сидят где-то в министерствах, полагая, что исправно несут бремя белых, служат во славу британской миссии, Киплинг оказывается неизмеримо более практичен и прозорлив. Агрессивный альтруизм. Так характеризует он позицию англичан в колонизируемых странах, разумеется, иронически. Альтруизм вынужденный. Англичанин строит для других, говорит Киплинг, имея в виду, разумеется, нереальную пользу для других народов, а лишь тот факт, что англичанам никак не удается выкачать из других стран столько, сколько им хотелось бы. Вот поневоле и получается вроде бы для других. Идеи колониализма Железный Редьярд не ставил под сомнение. Но постоянный объект для атаки, презрения и, наконец, обличения со стороны Киплинга — это сам колонизатор. Приехал положиться, однако понятия не имеет, как, собственно, это делается, и не знает страны. Вообще не хочет потрудиться, урывает кусками то, что под руку попало, и не думает о будущем. Одним словом, по сравнению с Киплингом, или вернее, тем своеобразным идеалом, который он себе рисует, это недальновидная, своекорыстная скотина, наживающаяся под флагом патриотизма и не желающая понять, что если будет так продолжаться еще одно-два поколения, то вышибут. А позицию, занимаемую самим Киплингом, в те времена было принято называть здоровым или умным империализмом. Примечание. Этот термин употребляется буржуазными историками и экономистами, в частности Гибсоном, книги которого были законспектированы Владимиром Ильичем Лениным в тетрадях по империализму. Москва, 1935 год. Но логика, положенная в основу этой позиции, не могла оказаться умнее самой истории. Даже если на место слабых и глупых послать, как представлялось Киплингу, сильных и умных. Впрочем, мысли об этом чем дальше, тем все чаще посещали Киплинга. И он выражал их, если не публично, то приватно. Об этом свидетельствует, например, его многолетняя переписка еще с одним сторонником здорового империализма, тоже известным писателем Райдером Хаггардом, который биографически, творчески и идеологически находился по отношению к Африке в таком же положении, как Киплинг, к Индии и странам Дальнего Востока. Они сошлись на многих общих убеждениях, которые у обоих на глазах прошли проверку на практике, объективно исторической практике. Проверка